Дина Рубина. Наполеонов обоз. Книга третья. Ангельский рожок. Глава первая. Завтра. Я старая и толстая. Ты царственная и роскошная. Нет, я старая и толстая. Ты дура и дылда. Я тобой надышаться не могу. Он поднялся с кровати, подобрал подушку с пестрого половика, закинул ее в глубокое кресло, разлапистой кудряво занявшее целый угол. Походил босиком по приятному теплу деревянного пола, будто проверяя собственную устойчивость, и подошел к окну. Сияющий поплавок луны танцевал в стремительной дымке облаков. Полчища кузнечиков дружно выжигали серебряную чернь деревенской ночи. Комната плыла сквозь перистые тени медленно, как в волшебном фонаре. Тюлевая занавеска шевелила плавниками. Он потоптался у стола, включил настольную лампу и залюбовался. Эх, и лампа же! Бронзовый сатир держит в поднятой руке увесистый гриб густого желтого света. Мед текучий, золотой пчелиный рай. И чего только не найдешь на этом столе. Под приподнятым копытом сатира лежит серебряная гильотинка для сигар с двойным лезвием. Кто, интересно, курит здесь сигары? Уютно уселись друг в дружку две кофейные фарфоровые чашки, в верхней сохлая бурая лужица. А чернильный прибор какой! Черное дерево, золоченая эмаль, все до блеска начищенные часы и обе чернильницы, да на чертаж человеку ныне письменный прибор. И вдруг вспомнил, такой же обаятельный кавардак был в мастерской у дяди Пети на гигантской плоскости его рабочего стола. А приглядишься — все под рукой, и все необходимо, все на своих местах. Так и тут. Каждый предмет кажется уместным и поставлен, положен в порядке, потребном именно хозяйке. И огромное окно, в котором мчатся тучи, вьются тучи, и оно стоит в правильном месте, напротив кровати, чтобы среди ночи, проснувшись, увидеть, как скачет луна в бородатой улыбке разбойного неба. Но главное, плыл по комнате, утягивая к внутреннему теплу расхристанной постели запах любимой, аромат ее разгоряченного лона, потерянная и обретенная мечта, сны, страсть, тайная суть всей его почти минувшей жизни. Все, что обрушилось на него часа три назад, выдернуло из годами накопленной хандры, из обрыдлых скитаний, что контузило, швырнув лицом, дрожащими губами в воронку взрыва, в благоуханную тишину ее незнакомой, полной груди, белой шеи, длинных, сильных ног, в тисках которых минут пять назад блаженно содрогалось его тело. А этот шеф-повар на все времена, осторожно заговорил он, покручивая и наклоняя козлоногого так и сяк, отчего желтая патока света лениво перетекала со стола на стену, доплескивала до кровати, золотила голое плечо Надежды, огнисто вспыхивая в волосах. Этот велеречивый цукат, он тебе кто? Он мне душевный раздолбай. Хороший правильный ответ. Приструнить чудовище. В незапамятные времена он бы кинулся в ванную проверять, сколько зубных щеток стоит в стакане. «Начинается», — думала она, мысленно усмехаясь, с томительным подтягом перекатываясь на бок и уютно подминая подушку под локоть. «Полюбуйтесь на него. Уже прощупывает границы вернувшихся владений. Неисправим. И мы же договорились. Все завтра». «Завтра-завтра», — поспешно согласился он. Сатир мигнул, погас и вновь озарил напряженное и уже страдающее лицо, которое совсем недавно восходило и восходило над ней в изнеможении расплавленного счастья. Они и впрямь договорились. Едва выпроставшись из первой то ли шибки, то ли погони друг за другом, то ли совместного улепетывания по тропинке длиною в жизнь, едва откинувшись на подушку, еще задыхаясь, он простонал: «Годами, годами!» Надежда, прикрыв ладонью ему губы, строго сказала: «Завтра». Сейчас, подперев голову рукой, она молча следила за тем, как со сдержанной опаской он осваивается в комнате, в ее спальне, в ее любимом логове, еще робея, еще не понимая своего места. Гость? Хозяин? Бывший муж? Новый любовник? Как сторожка двигаются ноги, его плечи, спина? Смотрела и думала: «Надо же, как жизнь сохранила это поджарое тело, даже досадно! И чего он вскочил, будто кто за ним гонится? И кого высматривает в окне, в темной деревенской глуши?» «Нет», — приказала себе, — «не думать, не задавать вопросов. Все завтра». Последние часы она и сама переплавилась в чье-то молодое пытливое тело и жадно плыла, как в отрочестве, в реке или в бассейне, с удивленной радостью ощущая гибкую хватку потаенных мышц, очнувшихся от многолетней спячки, и сладость узнавания его естества, его самозабвенной, яростной нежности. Одного лишь боялась: вот закончится ночь, они увидят морщинки друг друга и осознают всю тщету, всю запоздалость этой встречи. Навалится вновь одиночья тоска, протяженная пытка окаянной разлуки, трусоватая гниль его давнего предательства, вся эта горечь отравленной пустоты. Тремя часами ранее, едва Изюм деликатно и огорченно притворил за собой дверь веранды, Аристарх, с грохотом отшвырнув с дороги стул, молча ринулся на нее, рванул к себе, сгробастал. Она пыталась отпрянуть, вырваться, шарила онемевшими руками по его спине, упиралась ладонями в грудь, горло дрожало, не в силах выдавить ни звука. «Нет, я не смей!» — все это полузадушенным писком. «Ну, хватит!» — рявкнул он, обеими кулаками впечатывая ее в себя так, что сквозь свитер она чувствовала, как гулко дробно колотится его сердце. «Мало тебе, что ты с нами сделала!» Ткнулся носом, губами в ее шею за ухо, шумно и протяжно вдохнул, как ныряльщик перед погружением в глубину. И пока они стояли так на пороге кухни, в радужной арке света от лампы, сцепившись, сплетясь в странном, разрывающем объятии, поток жалких, суетных мыслей проносился в ее голове, защищая сознание от того подлинного, невероятного, что происходило в эти вот минуты Душ не успела с дороги, ужас, потная мерзкая старуха, а этого изгнать беспощадно всю жизнь, ни капли тепла, ноги дрожали, как после долгой изнурительной болезни. Аристарх вновь глубоко втянул в себя воздух. Наконец-то. Четверти века не прошло. Отшатнулся, обхватил ладонями ее лицо, обежал судорожными пальцами, обыскал синими волчьими глазами. «Хрен ты теперь от меня сбежишь, осужденная! Я был тюремным врачом, да и сам стал отбросом общества. Я просто тебя убью. Главное, до постели не допустить», — думала Надежда в панике, ужасно ослабев, как-то внутренне обмякнув. Ее тянуло бессильным кулем свалиться на пол. В глотке застрял протестующий вопль, голова плыла в оранжевом пожаре, как на острове, когда он напоил ее, 15-летнюю, дорогим Бронькиным рислингом. Мысли вскачь неслись, сталкиваясь и топча одна другую, не допустить, чтобы увидел толстую задницу, сиськи эти пожилые, нет, никогда, ни за что. Минут через 10 они оказались в ее спальне, как-то умудрившись доковылять туда по темной лестнице, по-прежнему обреченно сплетясь, поминутно заваливаясь на перила, обморочно нащупывая губами друг друга. И уже совсем загадочным образом исхитрились одолеть пуговицы петли, рукава, штанины и молнии, ежесекундно бросая это занятие, чтобы в темноте вновь нащупать, схватить и не отпустить. Будто неведомая сила могла растащить их по далеким закраинам вселенной. «Молчать — это медосмотр», — сказал он, освобождая ее грудь от лямок, бретелек и прочих ненужных материй. «Вряд ли сегодня доктор сгодится на нечто большее от страха». И она засмеялась и заплакала разом. С ума же сойти, 25 лет! И оба, неловко рухнув на кровать, закатились к стенке, где затихли в медленном, нежном, сладком ожоге слившихся тел. Птица заливалась где-то рядом, в ближней темной кроне за карнизом, неистово, пронзительно, острыми трелями просверливая темноту. Аристарх и сам не заметил, как отворил окно. Видимо, когда в очередной раз его сорвало с постели. Его нещадно трепало, а время от времени даже подбрасывало. И тогда он пускался рыскать по комнате, пытаясь унять трепыхание в горле странного, обжигающего чувства. Счастье и паники. Хотя самое первое, самое пугающее было позади. Смешно, что он боялся, как пацан, матерый самец в расцвете мужской охотной силы. Да нет, думал, не смешно совсем. И никогда бы не поверил, что с первого прикосновения их разлученные тела, позабывшие друг друга, смогут мгновенно поймать и повести чуткий любовный контрапункт оборванного давным-давно, древнего как мир, дуэта. Это было похоже на отрепетированный номер. Нет, на чудо. Так, с лету, подхватывают оброненную мелодию талантливые джазисты. Так, не переставая болтать, после трехнедельной разлуки бездумно сплетаются в собственническом объятии многолетние супруги. Но жизнь была прожита и прожита без нее. И в отличие от девичьего образа, за минувшие годы истонченного до прозрачности в воспоминаниях и снах, там, за спиной его, на истерзанной кровати, лежала зрелая сильная женщина, его прекрасная женщина, дарованная ему детством, юностью, судьбой и наотмашь чудовищно отнятая. Сознавать это было невыносимо. Гораздо больнее, чем просто жить без нее изо дня в день, из года в год, как он и жил все эти четверть века. Он вскакивал, метался, замирал перед окном и возвращался к ней до изнеможения, стараясь вновь и вновь слиться до донышка, очередным объятием пытаясь навсегда заполнить все пустотелые дни их бездонной разлуки. Он уже чувствовал, как она устала, и понимал, что надо бы отпустить ее в сон, но невозможно было представить, что он опять останется один, что она опять исчезнет хотя бы и на час. Ночь раздавалась и раздваивалась, струилась, убегая по черным горбам шепотливых крон. Стрекот кузнечиков давно рассеялся по траве и кустам, зато кто-то залихватский тренькал и пыхал тлеющими угольками неслышно подступающей зари. «Это что за... поет, в смысле? Может, дрозд?» «Нет, соловей, конечно. Дрозд в конце полощета, а этот, слышь, как сверлит и перехватывает. В Вязниках, помнишь? Они и на прудах, и в городе, и в зарослях жимолости бузины, а уж в садах. Мама знала всех птиц. У тебя рука, наверное, занемела. Нет, не шевелись. Прижмись еще больней. 25 лет. Молчи! 25 лет мы могли вот так, обнявшись, из ночи в ночь, из года в год. Что ты наделала с нашей жизнью, мерзавка? Перестань. Ну, перестань, умоляю. Лучше про маму. Мама очень птичьим человеком была, знала все их имена и кто как поет. Когда мы с ней шли куда-то, по пути показывала и объясняла, я всегда удивлялся, откуда ты знаешь? Она лишь улыбалась. А потом, годы спустя, понял, когда узнал. Узнал что? Ее бабушка была известным фенологом, орнитологом. Ну, птичьим профессором. Это которая с маленькой мамой по поездам и руки примерзли к поручням и умерла в юже на станции. Да-да, ты все помнишь, отличница. Боже, что ты натворила с нами, что ты натворила, горе какое. А Соловьев ходили слушать на пруды, на первый и на третий. Там островок питомника тянулся в сторону Балымотихи, смородиной такой островок, одуряюще пахло. Ты стал таким, другим, новым, тело, повадка иная. Я старый хрен. А ты разве помнишь меня прежнего? Я помню все, каждый раз. Ты вспоминала. Каждую ночь. Что это за шрам тут? Ерунда. Заключенный пырнул осколком лампы. Не убирай руки. Да. Так. Еще. Не торопись. Господи. Господи. Ей подумалось, а я ведь и забыла, как это вообще бывает, как это ошеломительно. Но то была другая любовь, властная, неторопливая, взрослая. Оба они изменились, но сквозь биение пульса, сквозь кожу давно разлученных тел, с первого прикосновения жадно, неукротимо пробивалась та предначертанная тяга друг к другу, та положенность друг к другу, которую не уберегли они. И вдруг вновь обрели, Бог знает где, в какой-то деревне, посреди вселенной, посреди, да и не посреди уже, остатней жизни. А ты знал, что мы встретимся? Никогда не сомневался. А я с утра чего-то ждала, психовала, даже с работы ушла. И чего, думаю, меня тянет к этому балаболу в бригаде? На что он мне вечно какую-то хрень несет? А когда возвращалась, чудом не столкнулась с лошадью. Белая, смирная такая кобыла, на ней парнишка. У меня чуть сердце горлом не выскочило, а он, дурачок, совсем не испугался, представляешь, к окну склонился и говорит, улыбаясь, «Ты что, совсем меня не ждала?» Думаю, какого черта согласился к нему ехать? Деревня какая-то, опять его болтовня. И вдруг он говорит, «Оркестрион», а у меня сердце «Бух!» И говорит соседка эксклюзивная. А часов 6 вечера уже просто знала, ждала, потому так разозлилась, когда Изюм со своим «Эй, хозяйка!» появился и ударила уже на ступенях веранды. Сначала запах, как в доме на Киселева, потом голос, и как в снах все эти годы огненная вспышка волос. Дальше не помню. Где-то звали рассвет петухи, по окрестным дворам разноголосо брехали собаки, а с опушки ближнего леса то и дело задышливо ухал филин. Ночь тронулась в обратный путь, и небо повисло над крышами деревни исполинским куском ветчины с розовеющими прослойками зари. Слепая луна застряла в нем алюминиевой крышкой от пива. Он подошел к окну, выглянул наружу, дав прохладному воздуху себя обнять, окатить волной и слегка успокоить. Вернулся к надежде, неподвижно лежащей лицом к стене. Мелькнула библейская жертва под занесенным ножом. Тихонько прилег сзади, уже не смея будить. Лишь продел обе руки у нее под грудью, сцепил их, вжался всем телом и замер, тихонько поглаживая подбородком ее плечо. Еле слышно бормотнул. «Это мое». «Угу, начертай, здесь была талия». Отозвалась она сонно, хрипло. «Вот здесь, а здесь...» Нежно провел пальцем линию вдоль бедра. «Здесь задница. Можно подняться на эту гору или укрыться в тени этой туши. Я тебя вышвырну из постели, если не прекратишь оскорблять мою красавицу-жену». «Я похудею». «Ни в коем случае. У меня проблемы с четвертым позвонком. Мне велено спать на мягком». «Наглец, потому как ты кувыркался, никаких проблем у тебя нет. Ты просто не в курсе. Я старый, больной человек». «Ха!» Она опять затихла, но минуту спустя прошептала самой себе. Волосы на груди стали гуще, лопатками чую. Кудрявые и седые. Да? Вот утром увидишь. Первым посидело сердце. Давно и сразу. Еще когда по первому кругу тебя искал. Когда твой армянский святой меня не пожалел. А сколько их было, этих кругов? Много разных. Дольше всех бумажный. Запросы, запросы. Сначала на Надежду Прохорову, а их толпы обнаружились, ты вообразить не в силах. Только моей нигде не оказалось. Я же сменила. Потом стал варьировать фамилии. Материнскую помнил, а бабкину не знал. Не догадался. Потом появился интернет. Нет, это длинная сага. Все завтра. Завтра, да. Постой. А родинка? Какая еще родинка? Моя любимая, вот здесь. Чечевичное зернышко. Караул. А, кожник сказал убрать. Лет 8 уж. Кража моего имущества. Ну, давай уже спать. У меня все плывет. Я лыканье. Кто-то на цыпочках пробежал по листве, шепотом пересчитывая наличность. В комнату плеснуло прохладой, рассветные шорохи потекли внутрь суетливой струйкой-шебуршайкой. Сквозь бисер тонкого дождя он слышал или чуял, как вспарывают землю выпуклые шляпки грибов. Ты задремал и говорил на каком-то рванном языке. Это иврит. О, где подхватил? Завтра-завтра. Другая жизнь. Ты все расскажешь? Почти. У тебя было много женщин. Не помню, какая разница. А ты? Почему не спрашиваешь? Ну, был ли у меня кто-то? Не хочу знать. Никого. Врешь. Ни единого раза. Она помолчала. Это было правдой, но не вполне. Она дважды пыталась. Честно пыталась. В обоих случаях сбегала прямо из постели, в первый раз торопливо натянув лифчик только на левую грудь, во второй оставив в шикарной прихожей любимую босоножку, другая была запущена ей вслед талантливой рукой нашего известного автора. Аристарх за ее спиной не шевелился, только руки сильнее сжал, аж дыхание пресеклось. «Эй, ты чего?» — окликнула его тихонько. «Отпусти! Что там за мокрище у меня на плече? Ты что, ты плачешь, дурень?» Вдруг он возник на пороге ее комнаты в доме на Киселева, тощий, голый, 17-летний, в день, когда их чуть не застукал папка. За спиной сияли красно-желтые стекла веранды, и цветной воздух клубился в отросших кудрях, опять надо стричься, ну и волосья, на мгновение превратив его в первого человека в райском саду. Разбежался, прыгнул к ней в кровать. Чокнулся, ты меня зашибить мог. Ни за что. Я прицелился. Давай, подвинься. Кровать у нее была узкая, девичья. Как они умещались? Уму непостижимо. Почему ты никогда не признаешься мне в любви? Чего? — вытаращил свои синие зенки. Как все люди, как в книгах, в поэзии. Я вас люблю безмолвно, безнадежно. Ну, это, — обескураженно произнес он, — это же как-то не про нас? Как это не про нас? Нет, я могу, перебил торопливо. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. И еще 2 миллиона раз, если тебе так нужны эти идиотские... Идиотские? Ну, послушай. Он ладонью открыл ее лоб, запорошенный рыжими прядями. Это вот как? Стучат в дверь. На пороге человек с вываленными кишками мычит «Спаси меня!», а ты ему «Вытирайте ноги и не забудьте волшебное слово «пожалуйста». У нас же все на лбах написано. И кишки вывалены, и зенки вытаращены. Мы — это мы, на виду у всех. Теорема Пифагора. Две руки, две ноги, голова и хер. Фу, что за слова? Хер? Слово как слово. А как его еще назвать? Хер он и есть. Штука полезная. Скосил вниз глаза. Вон, глянь, отзывается, знает свою кличку, как собака. Хвостом вертит. Хороший песик. Правда, он лучше выглядит без намордника. Погладь его, скажи, хороший песик, хороший песик, хороший песик, хороший. Так и плыли в сон тихой лодочкой. Голоса еще сочились по капле, замирая, обрываясь, проникая друг в друга. Рваный судорожный вздох, два-три слова, бесстыдно обнаженных. И это уже были не слова и даже не мысли, а просто выдох, голая боль, разверстая рана, не зарастающая, пульсирующая культя ампутированной жизни. Одинокая песня жаворонка, висящего над глубоким медным глянцем вечерней реки. Под утро он снова поднялся, невольно ее разбудив. «Да что же это за синдром блужданий? Привязывать тебя, что ли?» Вспомнилось, как маленький Лешек каждую ночь босиком прибегал к ней в кровать. Шатался где-то по дому, шлепал босыми ногами по лестнице. Из темного коридора глухо донеслось: «Где здесь туалет етить, колотить?» Да, ночник забыла. Впрочем, им было не до ночника. От двери направо. Ну и полигон. Тут хлев был. Председатель коз держал. Это какие-то прерии они. И где тут нащупать? Ты ебть! Похоже, налетел на книжный шкаф. Выключатель над деревянной лошадкой. Твоя милая лошадка и легнула меня по яйцам. Надежда вновь засыпала в изнеможении. Сознание норовило улизнуть, сбежать в сон от неподъемного потрясения последних часов, от непомерного, высоченного, тяжеленного счастья. Вскользь подумала, что спать-то теперь вообще нельзя, надо время ценить, каждую горестно-сладкую минуту, когда теперь вместе, не отрывая глаз, так и ходить боком, не расцепляясь, как инвалиды. А мы и есть инвалиды, два старых пердуна, контуженных юношеской страстью. Только не было сил, силушек не осталось ни капли. Она засыпала, уже скучая по его телу, у себя за спиной, сквозь дымку сна. Он что, не привык засыпать с женщиной? А ты? Ты привыкла хоть с кем-то засыпать? Ваши потерянные тела просто ошалели друг от друга, и потому ты лежишь, как подранок, а он мечется, как подорванный, неудержимо погружаясь в рассветный, заливистый птичий дрибодан. Уже баба Маня прошлась, проплясала по избе, на плечах шерстяной лазоревый платок с золотыми розами, задорно припечатывая: «Одна нога топотыть, а другая нахотыть, а я тую да натую, да и тую раздратую». Как вдруг Аристарх где-то рядом резко двинул стулом и проговорил изменившимся, осевшим каким-то голосом: «Не понял. Где это я? Когда?» Она с усилием разлепила глаза и зажмурилась от света лампы. Он стоял у стола и держал в руке фотографию. Поскольку там одна только и стояла, Надежда все поняла. И все это было так не кстати. Там победный и праздный, в элегантной куртке и дорогущих джинсах, в каких-то дурацких крагах на фоне мотоцикла запечатлелся Лёшек. Прошлым летом мотался по Сан-Марино с кодлой своих инфекционистов. Где-то они выступали вроде бы на бульварах, в барах или, черт его знает, в ратушах. «О, нет, боже мой!» — подумала она, закрывая глаза в безуспешной попытке защититься еще и от этого. «Только не сейчас!» Вообще она не имела привычки расставлять по столикам и книжным полкам фотографии любимых лиц, ибо все носила в себе и пока еще, как считала, ничего не растеряла и не нуждалась в предъявлении фотографической и топографической любви. А эту небольшую, снятую чьим-то телефоном и овеществленную в фотокиоске карточку, принес сам Лешек. Во-первых, помириться после долгой и хамской с его стороны размолвки. Во-вторых, похвастаться мотоциклом, который недавно освоил. Фотографию втиснул в дешевую золоченую рамку, намек на якобы мещанский вкус матери, и выставил в центр стола. «Любуйся, мать! Мир и мотоциклетное благоволение во человецах!» После его ухода Надежда отодвинула подарок подальше и слегка отвернула к окну. Уж больно поза, да и физиономия были у сына самодовольные. Так вот, на что Аристарх наткнулся в своих ревнивых инспекциях. А с первого взгляда в желтом мареве лампы сходство действительно невероятное. «Странно», — обескураженно бормотал он. «Ни черта не помню. Маразм. Что за куртка? И мотоцикл? Мистика, маскарад. Где это, ёлы-палы? И откуда тут?» «Да нет, это кто-то другой, да?» «Не сейчас. Мы же договорились. Завтра все за...» Он прыжком оказался возле кровати, рухнул рядом, схватил ее за плечи и основательно тряханул. «Тряхнулась? Ты правда думаешь, что я дам тебе спать? Кто этот парень? Где он? Когда? Отвечай, или я придушу тебя!» Она со вздохом подтянулась на обеих руках, села в кровати, подоткнула подушку за спину. «Дай сигарету». «Нет, ты бросила курить». «Когда это я бросила?» 6 часов назад. «И навсегда давай. Расскажи мне сейчас же, что это за мальчик, а потом я тебя точно убью. Когда он родился?» Она год назвала запухшими губами. Огромная тишина вплыла в открытое окно, застрекотала, затрепетала предрассветным говорком каких-то птах. «Семен?» — прошептала, насекшись. «Каким он маленьким вдруг стал!» — мелькнуло у нее. «Маленьким, съеженным, потерянным». «Иди ты в задницу со своей семейной сагой!» — проговорила почти снисходительно. «Он Алексей, в честь моего деда, хотя доброты его, увы, не унаследовал». Аристарх повалился рядом навзничь, перекрыл глаза скобой локтя, будто хотел ослепнуть, не видеть, будто боялся до конца осознать и зарыдать, и разодрать к черту какое-нибудь покрывало, стул какой-нибудь разломать в этой уютной, чудесной спальне. «Как ты посмела!» — пробормотал глухо. Легкие его трепетали от нехватки воздуха, от горя, горящего внутри. «Как посмела отнять все разом себя, нашего ребенка!» «Это не наш ребенок», — оборвала она спокойно. «Наш погиб вместе со мной. Поднялась, нашарила босыми ногами тапочки. Где вы, светящиеся тапки изюма? Накинула халат, нащупала на тумбочке пачку сигарет, щелкнула зажигалкой и жадно затянулась. В свете огонька сигареты ее лицо с припухшими губами казалось осунувшимся и резким, и поразительно юным. Выдохнула дым, погнала его ладонью мимо лица, сощурилась и проговорила: «Ладно, это завтра, собственно, уже настало. Сядь вот здесь напротив, я все расскажу. Только портки надень. Я эту сцену 25 лет репетировала». «Дорогая Нина, простите, простите, простите, что не отвечала так долго. Тому были причины, вернее, одна громадная причина, о которой ни здесь, ни сейчас, а когда-то, возможно, расскажу и даже покажу. У вас там сейчас жара, а у нас только что бушевал неистовый ливень, вдруг налетели черные брюхатые тучи и сразу же пролились мощными струями. Помните, катит гром свою тележку по торговой мостовой и расхаживает ливень с длинной плеткой ручьевой. Ветер, ежесекундно бросаясь в разные стороны, закручивал струи в фантастические вытянутые фигуры на одной ноге. Несколько таких, раскачиваясь и утолщаясь, как удавы, носились по моему лужку и яростно лупили о плитку дорожки. А в это время на небе быстро чередовались молнии: вертикальная, косая, трезубец, белая, алая и, наконец, горизонтальная, во все мои окна длинная, изгибистая, с коралловыми отростками. Небо треснуло вширь огненными щелями. Удары грома были такой силы, что испуганный Лукич хватанул меня за колено. Еще мгновение, и эти буйства и красота, закипая в небесных парах, понеслись дальше. Я побежала наверх, на третий этаж, досматривать парад молний. Там у меня, вы же помните, шаром покати, один огромный пустой кованый сундук стоит, купленный у канделябра. Изюм спину надорвал, пока его на верхотуру затащил. Мне почудилось, именно в нем спрятался и, стихая, ворочался уходящий гром. А на небе остались только слабые всполохи. Все это напоминает сильную, но быстротечную страсть или гремучую реку. Вы когда-нибудь наблюдали громокипящее шествие смерча? Со мною такое однажды произошло. Когда Лешек был маленьким, 2 лета подряд мы с ним провели в затрапезном, но милом предгорном селе на Черном море. Снимали комнату в доме у одной вдовы, неряхи и лентяйки. Когда она выпивала рюмаху, то вспоминала о супруге, и в ее хнычущем голосе слышалось явное облегчение. Видимо, покойный заставлял ее хоть как-то прибираться в доме. Дом был запущенный, полы рассохлись, голубая терраса облупилась и заросла перевитыми жгутами глицинии, но вот сад, за этот сад, как в старинном романсе, объятый бархатной жарой, душу было не жалко отдать. Библейский Эдем, огромный, изобильный, весь засаженный деревьями, гранатом, инжиром, абрикосом и вишней. Вечерами мы там ужинали в виноградной беседке за колченогим деревянным столом, поднимая руку и отщипывая от тяжелой винно-красной грозди парочку виноградин. Однажды как-то особенно быстро стемнело, над деревьями выкатилось баснословная луна залила весь сад призрачным гробовым светом. Силуэты деревьев и кустов вдруг обрели потусторонний или, скажем, театрально-постановочный вид. Воздух заполонили яркие светлячки, медленно, как во сне, дрейфующие в зеленоватом мареве. Мы с Лешиком притихли. А за волшебно мерцающим садом простирался морской горизонт, над которым, это и в темноте было видно, уплотнялось небо, набухая грозным асфальтовым мраком. Внезапно тучу вспорола ледяная рукастая молния, и еще одна, и еще за исполинским харакири в душной мгле прокатился оглушительный рык, будто сотнями тысяч глоток возопила боевой клич какая-то небесная армада. Вдруг рядом очутилась Таисия, хозяйка, сощурилась, вглядываясь в горизонт, и тихо проговорила «Есть!». Мы стали таращиться в том направлении и увидели, как в брюхе необъятной черной тучи возникла и бешено завертелась бородавка. Она росла, росла, вытянулась вниз и завелась штопором. «Смерч!» — спокойно пояснила Таисия. «Если до моря дотянется, то на нас пойдет». И, заметив мое первое движение, схватить Лешика на руки и переть с ним в горы, пока достанет сил, придавила рукой мое плечо и сказала: «Не бздо, нас не тронет, вверх по реке пойдет». Между тем циклопический хобот смерча дотянулся таки до моря и стал пить воду. Сколько он набрал? Сотни, тысячи тонн воды, не знаю, но в какой-то момент насытился и двинулся к берегу. «По реке пойдет», — повторила Таисия и зевнула. «Спите спокойно». А утром ждала нас развязка спектакля, эпилог действа античного размаха. Смерч прошел по меленькой речушке, запасливо подобрал из нее водицы, поднялся в горы и уже там вывалил в ее русло многотонную массу воды. Вмиг жалкая речушка превратилась в неукротимый поток, сметающий любое препятствие. Волна библейского потока топа ринулась вниз, сшибая по пути гигантские валуны, с корнем выдирая мощные деревья. Так что на утро мы увидели широкую запруженную реку. Вот, собственно, что с моей жизнью на днях произошло. С той только разницей, что несет меня и дальше в самой сердцевине смерча, с вырванными корнями, ошалелой кроной, ободранной корой. Только не беспокойтесь обо мне. Я счастлива. Кстати, насчет сборника рассказов о любви. Ваша идея хороша, но вспомните, что в 15-м году у нас с вами выходил уже сборник с похожим составом. Я бы двинулась в другом направлении, в сторону истоков и внутренней свободы, и памяти, и хулиганства. У вас, помнится, есть куча устных зарисовок о бакинском детстве, ярких, смешных и не совсем приличных, которые вы рассказываете за рюмкой, смачно и с акцентами, смешно тараща глаза. Это самое то. Пока вы год или два будете в слезах и в поту строгать увесистый том своего романа, нас покормят эти хлебные крошки. Сядьте и вывалите из-за пазухи на бумагу все. Детство, родню, соседей, все обиды и драки, и детскую вороватость, и подростковую любовь, и страх, и вообще стыдобу всех мастей. Оно все давно у вас в голове и в сердце, так что времени на все про все даю 2 месяца. Подумайте над некой общей струной, что звенит и стягивает детские впечатления каждого из нас, где бы мы ни родились, где бы ни выросли. И не забудьте присобачить те байки про соседку, которая, помните, говорит сыну: «Не надо привыкать к бабушке, она скоро умрет». А заодно и про саму бабушку: «Клара Вениаминовна, меняю свою больную ногу на ваш цвет лица. Я правильно помню? Мы сидели у вас на балконе. На ближней горе зелеными кольцами светились минареты, а вы рассказывали про свое детство. Пару бутылок красного мы тогда уговорили. Оно называлось как-то чудно — Псагот, отчего в воображении возникали псарни, готические крыши, созвездие гончего пса. Было очень хорошо, свежо так, природно, и дышалось легко, потому что из ущелья к нам поднимались духи ночной пустыни — чебрец, лаванда, мята и розмарин, а Иерусалим сверкал на горах и стекал по склонам ручьями желто-голубых огней. И вот еще что чуть не забыла. Про соседскую девочку напишите, как та выносила горшок брата на помойку и, опорожнив его, надевала на голову и шла так на ощупь, вытянув руки, голова в горшке. А ваша бабушка, глядя на эту картину с балкона, растроганно говорила: «Как она любит братика». И про армянскую свадьбу во дворе не забудьте, когда невесту спрашивают: «Сусанна, дорогая, почему ты не плачешь в такой день?» А она гордо так: «Дядя Гурген, пусть плачут те, кому я иду». В общем, вспомните всякое такое, что у вас пока лишь в памяти, а нужно выковырять его наружу, это богатство, для вас привычно затверженное, а для читателей чистый восторг и упоение. Не все ж кормить людей трагедиями и философией. Дайте им чуток улыбчивой, забавной, теплой южной жизни, про то, как ваша бабушка готовила латкес, про виноградную беседку, где вы, как лисица, закапывали клады, и про похороны молодого бандита соседней улицы, когда вас, 5-летнюю, послали в булочную, а тут процессия, и гроб опустили на 2 табурета, и вы подошли, встали на цыпочки и положили на грудь покойнику связку сушек, а молодая вдова зарыдала. Помните, в этом месте вашего иронического рассказа я тоже зарыдала. Умоляю, Нина, ничего из этого не забыть, не потерять. Залудите веселуху, чтобы все заплакали. А меня опять простите. Я сейчас не могу долго сидеть у компа. Я вообще не могу надолго присесть. Не стану ничего говорить, даже не спрашивайте. Только одно — жизнь мою сотрясло, закрутило и подняло на гребень такого 9-го вала, что меня качает и качает, и вообще что-то неладное с гравитацией. Как бы мне совсем не улететь, несмотря на мой вес. Ваша Надя. Вот ей же Богу мало что могло в этой жизни оглушить Изюма или там помешать ему шествовать по этой самой жизни невозмутимой модельной походкой. Недовольно ли колотила его судьба и башкой, и многострадальной задницей, а стены, кирпичи, заборы? Нет, Изюм был человеком бывалым, прозревающим события людей, как сам говорил, сквозь говнецо, шарады и мечты. Но то, что с ним стряслось там, на веранде Надеждиного дома, и потом, когда, бесславно его покинув и прометавшись на своем одиноком диване всю ночь без сна, он пытался разгадать, сопоставить нащупать вывод... Нет, все это не поддавалось осмыслению. Двери и окна у соседушки на утро были закрыты, и тревога, обидное чувство непричастности и упущенного шанса одолевали Изюма с грызущей настойчивостью. Он даже на халтуру к Альбертику не поехал, а все утро бродил по двору, искоса поглядывая на соседские окна. А вдруг там убийство произошло, а чё? И запросто. Один убил другую, а потом закололся сам. У Петровны, кстати, прекрасные ножи фирмы Вюстхов, полный поварской набор. Слыхал же вчера, как этот доктор недоделанный возопил душераздирающим шепотом «Дылда!», что само по себе, согласитесь, оскорбительно и может служить началом разборки. А Петровна, вот с ней как раз все было неясно. То ли испугалась она, то ли занемела вся, то ли изнутри занялась каким-то сияющим пожаром. А теперь что? Куда бежать? Кого звать? В какое МЧС звонить? Трупы вытаскивать из-под завалов трагедии? А то, что меж этими двумя простерлась трагедия, у Изюма сомнений не было. Когда беспокойство достигло напряженной дрожи в груди, а тишина на соседнем участке набухла зловещим преступлением, Изюм, прихватив ломик в сарае, двинулся к заветному лазу в заборе. Напоследок бросил взор на окно соседской спальни, и ломик выпал у него из руки, больнёхонько хряснув по ноге в кроссовке. Окно было настежь, а в нем хоба! Стоял тот же самый, только голый доктор. То есть виднелся он голым по пояс, верхней, так сказать, модели корпуса. Но, судя по выражению лица и блаженному взгляду, убегавшему куда-то поверх крыш и верхушек деревьев, впивал красоту деревенского утра целиком-голиком, посылая всей грудью привет этому миру, всеми потрохами отдаваясь облакам, столбам-проводам, пруду, деревьям и стоголосой птичьей рати. Да что там гадать? Голым тот был, как есть голым, в чем мать родила, уж Изюма-то не знать. Человек в трусах взирает на мир куда более ответственно и деловито. Изюма натурально пришибло. Его даже зазнобило. Видно, микроб какой подхватил. Хотя он и догадывался, что за микроб его буравит. Он поплелся к себе, заварил чай с имбирем и лимоном, выпил и лег на диван. Несправедливость этого мира накрыла его свинцовой задницей, уселась на грудь, терзала невиданными хамскими картинами, какие присочинить его богатому воображению ничего не стоило. Значит, вот она, моральная высота некоторых якобы достойных женщин. Не успел мужик ступить на ее веранду своей посторонней ногой, как с него в мгновение ока спадают труселя. А раз так, то с очей Изюма спадает пелена благоговения. И не надо нам ля-ля, не надо классики и музыкального момента, не надо многолетних чинных чаепитий из кузнецовского фарфора, и даже скатерти друзской работы спасибо не надо, если все сводится к этой банальной картине, голой проезжей в окне ее спальни. Господи, ну почему он-то, Изюм, только раз и глянул в ее спальню, и то, когда в прошлом году там батарея текла, а этот, бродяга безродный, этот... бритый сумрачный дундук, Черный ворон окаянный, да что она в нем нашла, а? Нет-нет, ну при чем тут что нашла? — укорил себя Изюм. Тебе-то, парень, что с того? Нашла и нашла. Ты человек семейный, хоть и разведенный, и никаких видов на надежду иметь не мог, не должен. И привет тебе, горячий. — А чего ж ты залупаешься? — честно спросил он себя и честно ответил. — Да просто обидно. И вдруг часа три спустя звонок, и голос Надежды, утренний, звонко-рыжий, каким он его любил, воскликнул. — Эй, сосед, Изюм Алмазыч, прости за вчерашнее, а? Не здоровилась. — Ты приглашен, слышь? Давай, подваливай. Тут не то поздний завтрак, не то ранний обед наметился. — А который часто? — спросила она вглубь комнаты, и голос того ответил. — Я не смотрел часы наверху. Часы его наверху, где вся его одежда, — мысленно добавил Изюм, а в столовой напольные старинные с гравировкой серебряной он, конечно, и не заметил. И о настенных дивных, что в малой зале, с медными гирьками под еловые шишки, а вызванивают так, что сердце млеет, и о тех понятия не имеет, потому как всю ночь совсем иным тик-таком занимался. Изюм представил, как тот бродит сейчас голый по столовой, гремя причиндалами, и помогает Надежде собирать на стол. Вслух же прокашлялся и степенно спросил. — Принести чё-нибудь? У тебя обычно с соусами как-то не танцует. — Какие соуса? Глазуньей перебьешься, отрезала она. Когда Изюм вошел и неуверенно встал на пороге, обнимая кастрюльку, стол в столовой был уже практически накрыт, а скатерть постелена, — отметил он, — та праздничная, от Нины. — Я рис сварил, — простецки сказал, — такой неформатный. Однако на стол поставить можно, для интриги. Хотел еще супчик соорудить, деликатесный элитный, но у меня супчик острый, не все бывают довольны. — Знакомься, — отозвалась Надежда, кивнув куда-то себе за плечо и сосредоточенно нарезая огурец в салат. «Чё знакомиться-то?» — удивленно буркнул Изюм. «Его кто вчера привел?» «Нет, ты познакомься», — терпеливо и твердо повторила Надежда. «Это Аристарх Семёныч, мой муж». «Ну, тут Изюм что, совсем охренел?» Глупо так ухмыльнулся, спрашивает. «Как муж? В каком смысле?» «Хотя что там спрашивать? Не дураки, понимаем. Картинку в окне видали. Нет, конечно, сейчас тот был вполне одет, и даже по всему, видать, свою рубаху в синюю клетку успел выстирать, высушить и отгладить, будь здоров. А, скорее всего, эти действия сама Петровна и произвела». А еще Изюм отметил то, чего раньше не замечал, трудясь сошком на объекте бок о бок. А может, раньше тот как-то горбился или ноги подволакивал, да и глаза прятал. Сегодня он выглядел каким-то молодым, что ли, синеглазым, ладным и совсем не хмурым. Рубашечка отглажена и красиво так расстегнута у ворота. Шея открыта загорелая, рукава по локоть закатаны, джинсы так ладно сидят, прям танцор, хоть в Аргентину его танго крутить. По кухне плавал зигзагами, как крупная рыба в знакомом пруду, и по кругам этим заметно было, как он старается быть поближе к Надежде, как любовно, тесно ее оплывает, то и дело мимолетно касаясь плеча или шеи, а разок даже тайком огладил ее в районе задницы, думал, незаметно. Срамота и несдержанность. Нет, вообще-то свободный человек может объявить себя кем угодно, хоть королем Лиром, но уж мужем так называемым давайте не будем. И дело не в том, что никакими мужьями вокруг Петровны никогда и не пахло, а в том, что и Леха, сынок ее, уж на что заковыристый перец, редко осчастливливает местный пейзаж своим появлением, а, знакомясь с Изюмом, простодушно представился Алексеем Петровичем, а вовсе не как Аристарховичем, язык сломаешь. «Что, тоже Петрович?» — удивился тогда Изюм, а тот шутовски поклонился и, за неимением гербовой, пишут на той, что подвернулась, и руками развел, и бог его знает, что этим хотел сказать. «Ну, муж так муж», — деревянно заметил Изюм, отодвинул стул и остановился в ожидании. «Неудобно как-то первому садиться, а увлекательные разговоры затевать — это увольте в такое странное утро». «Да и о чем говорить?» «У Нюхи-то течка», — сказал он, нащупав, наконец, нейтральную тему. «Лижет меня, как безумная одолиска. Стоит прилечь, она прыг на диван и пошла языком чесать. Лижет, лижет, прям до смерти зализывает. Я весь в синяках». Ну и что он такого сказал? Эти двое переглянулись и просто согнулись от хохота. Надежда салатницу еле до стола донесла, рухнула на стул и давай заливаться, слезы вытирать, салфетки под носом комкать. И Сашок туда же. Гогочет, гогочет, остановиться не может. Что ж, синяки им показать? Изюм и показал. Руки вскинул, стал рукава рубахи закатывать. Ржут дурачье, чуть не икают. А Петровна все: «Прости, Изюм, прости, это не над тобой, это просто...» И тут понял Изюм, это не над ним, это они от счастья гогочут. Это из них неуправляемое счастье прет и грохочет во всех регистрах. Просто он, Изюм, своим невинным замечанием о Нюхе отворил, может, тайный клапан, что заперт был много лет в отсутствие персонажей, а оттуда хлынул пьянящий, сладкий, горький дурман. Вспомнил, как вчера Надежда имя произнесла — Аристарх, с какой болью, с какой кровью его выхаркнула. И вновь подумал: это что? Что ж между ними стряслось, что имя его прямо горло ей рвет? И все же у Изюма был неисчерпаемый кредит доверия к слушателям. Смутить его или обидеть хорошим настроением было практически невозможно. Как только Надежда прямо со сковороды вывалила ему на тарелку симпатичный шмат глазуньи, да с помидорами, да с луком, да с грибочками, и селедочку серебристую Матиас его любимой в тонком кружеве лучка подвинула поближе, он сразу все и простил. Смазал в памяти утреннюю картинку в окне и пошел наворачивать. «Лукич-то наш, герой! На прошлой неделе вон рыбачили с Ванькой на Межуре, взяли Нюху с Лукичом. Пока с удочками то-се, глянь, с того берега лось переправляется. Во пейзаж! Башка над водой, рога ветвистые, на 10 шляп минимум. Нюха, свинья моя алабайская, напердела от ужаса, струхнула так, что легла за корягу и лапами голову накрыла. А Лукич — шасть к воде. И давай лаять, как подорванный, я аж испугался, что разорвется от надсады. Лосяра этот охеренный опешил, подумал, видать, своими рогами, и решил не связываться, развернулся и обратно поплыл. А наш перспективный лабрадор, представляешь, в воду за ним. Тут уж мы с Ванькой побросали удочки и тоже в воду. Все ж таки лось большой зверь, опасный. Вытащили, короче, твоего задиру. Такие вот заплывы и рекорды. Правда, что ли? Восхитилась Надежда. У нее глаза сияли, хотя лицо она старалась держать в строгости. Волосы свои победоносные тоже строго убрала сзади в пучок. Но вот голос и глаза выдавали какое-то безумие. То ли счастье, то ли отчаяние. В общем, оторви и выбрось. Еще губы какие-то другие. Молодые, пухлые, воспаленные поди после ночи-то еще бы. А тот, Сашок, только на нее и смотрит, глаз не сводит. «Да что же то они, как обреченные!» — вдруг подумал Изюм. «Будто их обоих на телеге прямо к плахе дубовой». И сам себя оборвал. «Тю, дурак! Какая плаха! Что за поэзия?» «Смотрит и смотрит, и понятно. На кого ему? На тебя, что ли, глядеть?» Нагляделся, небось, в бригаде у Альбертика. «Да я этого лося потом аж два раза во сне видал!» «А я?» — вдруг проговорил Сашок, как очнулся. «Я однажды видел ангела. И не во сне». Изюм с Надеждой на него уставились, а он потянулся вилкой в середину стола, где стояла белая фарфоровая бадья с наваренными сардельками, подцепил одну, донес до своей тарелки и принялся методично ее нарезать. Меня после операции привезли в палату, а я еще в полунаркозе плыву. То вынырну, то снова барахтаюсь в тумане. Отворил глаза, вокруг меня муть, голубизна, косые стены куда-то летят, а прямо надо мной ангел парит. Сам алебастровый, голова в белом облачке, глаза длинные и прекрасные, как на грузинских фресках. У меня язык едва шевелится, и я на иврите, потому как ясно же, на каком языке там следует разговаривать. «Ты ангел?» — спрашиваю. «Нет, — говорит, — я Мухаммад, медбрат». Смешной моментик, да. Но никто из них не улыбнулся. Надежда спросила тихо, «Это когда? Тот шрам?» А Изюм подумал, «Ни хрена себе, с ангелами на иврите». «Да нет», — легко отозвался Сашок, «это в другой раз». Тут Изюма как поленом по башке. А может и правда муж? А вдруг он разведчик, и всю жизнь где-то там, по рации, тайным шифром, или как это сейчас, заслан, заброшен много лет назад и так далее, и даже сын отца не знает, и отчество другое для прикрытия. Изюм прямо похолодел от восторга. Точно, наш шпион, внедренный для какой-то важнющей государственной задачи, приехал жену повидать, которую 100 лет не видел. Вон, Штирлицу-то, жену издали как раз в шалмане показывали, и та сидела плакала, бедная баба. Ну, дела. Правда, не очень как-то все оно сходилось. Паденная работа Сашка в бригаде у Альбертика и то, как Изюм вдруг пригласил его к себе, а мог ведь и не пригласить. И то, с какой неохотой тот согласился наведаться к его соседке. Что ж получается, они оба не ждали этой встречи? В общем, запутался Изюм. Притих. И хотя его никак нельзя было назвать Бирюком, и свободные мнения всегда изливались из его организма без всяких, как сам он говорил, таможенных деклараций, все же он не решался заслонить своей персоной интимную суть данного застолья. Тогда уже Петровна подсуетилась насчет светской беседы, спросила, как, мол, поживает Маргоша, супруга дражайшая, и как она смотрит на его мозговитую деятельность. Тема, прямо скажем, больная, на что Ясен Пень Петровна и рассчитывала, надеясь Изюма разбередить. Ну, он и понесся с места в карьер. «Марго-то?» — отозвался радостно. «Да мы с ней без конца сремся! Коллапс и ужас! Она бы хотела устроить мне Брекзит навеки, но понимает, что тогда ее драгоценному имению настанет полный и окончательный аншлюз. Ну и делает разные пакости. Позавчера высыпала в мой ящик с инструментами банку мелких гвоздей. Говорит, я подам на алименты за 10 лет. Костику как раз 10 исполнилось. Ну что ж, я ей в ответ совершенно незамутненно. Тогда встань с моего стула, вынь изо рта кусок моей колбасы и не забудь посчитать за 5 лет алименты на собаку». «Это что за алименты такие на собаку?» — поинтересовалась Надежда. «А кто Нюху шарлоткой кормил? Херес ей в рюмочке подносил? Кто ей педикюр делал? Вот чего ты ржешь опять, не понимаю?» — спросил Изюм с физиономией лукавой да нельзя. «Кстати, и тебе бы следовало насчитать за Лукича. А Маргарита все: Дэн, Дэн, это герой ее нынешнего романа. Дэн то, Дэн сё, Дэн зарабатывает 60 тысяч в месяц. А забыла, говорю, как твой Дэн сюда приезжал и в икре черной валялся». «В икре? Прям так валялся? Откуда ты столько икры надыбал?» «Я ей говорю, давай совместно двигать в будущее стезю нашего ребенка. Я уже не пью, мозги у меня разморозились, стали мультикультурно объемными, а она опять алименты. И знаешь, проперла меня. Ладно, говорю, я тебе устрою сначала бесплатную распродажу, потом короткое замыкание, и серенадке скажу. Та не посмотрит, племянник не племянник, живо отправит в Омск картошку копать». Надежда испытывала странное чувство гордости и удовольствия за Изюма, как всегда, когда тот взбирался на невидимую трибуну и нес вот такую восхитительную байду. И как всегда, по мере наращивания пылкости и отваги в спонтанно возникающих диалогах, которые, подозревала она, хорошо зная Марго, рабовладелицу Изюма, в реальном времени просто никак не могли прозвучать, фигура этого незадачливого деревенского Санчо Пансы обретала социальное бесстрашие и даже некоторое величие. Все же Изюм был на диво театрален и, в отличие от литературных своих потуг, говорил всегда как по писаному, вернее, как по написанному неким небесталанным драматургом, удачно смешавшим в прямой речи персонажа разные пласты современной городской, телевизионной и простонародной бодяги. «Ну, хорошо», — решительно оборвала она соседа, зная, что тот ненароком может забрести в самые дремучие дебри и долго потом искать дорожку назад. «А что на изобретательском поприще? Как там ноу-халяу, продукт твоего блистательного интеллекта? Давай, смейся, смейся. Скоро будешь ползать у подножия моего чугунного монумента, помпу у меня вымаливать». «Помпу? Что за помпу?» Искоса поглядывая на Аристарха и улыбаясь ему, воскликнула Надежда. Ей сегодня после пережитого утром очень хотелось развеяться, завить веревочкой прошлое горе, заново полюбить окружающий мир, соседей, всю округу. Изюм слегка откидывается на стуле, смотрит, прищурившись, то на Петровну, то на гостя ее, мужа не мужа, несколько мгновений сучит короткими пальцами, словно отряхивая с них пыль или муку. Наконец говорит: «Да банальная вещь, видишь ли, банальная в сущности, но изысканная мысль пришла мне в голову, и никому же раньше это не стукнуло, а? Вот смотри, приезжает разно всякий народ на межуру, все лето ездят, все домики постоянно заняты, но объединяющая примета — каждый тащит на горбу 5-литровый баллон воды. А я такой сижу, думаю, что если в каждый домик поставить по кулеру? Воду туда наливать хорошую, чистую, из колодца, у Натальи вон, или у тебя, или еще у кого брать. Ситечко туда вмонтировать, комаров отлавливать. Эти кулерные бутыли 100 рублей штука, а помпа для больших кулеров 500 рубликов. Клиент заходит в дом, а его встречает услуга золотыми буквами: «Платите 100 рублей, пейте вечно живую воду из наших кулеров». Что, скажешь, не заплатит человек такую мелочевку, чем волочь на себе бочки с Ашана? Пожалуй, заплатит. Но вода же чистая, глубокая. У нас в колодце водичка очень вкусная. Не ржавеет, не плесневеет, не хмурится. Настоящая народная живая вода. Изюм, когда хочет убедить слушателей, и сам вдохновляется, расправляет свои роскошные оперные брови, рубит ладонью воздух на кубики, аргументами так и сыплет. В сущности, он похож на лунатика, который гуляет по коньку крыши, бесстрашно, бездумно, под магическим светом луны. Потом спроси у него, как получилось, что влип в очередной майонезный цех. Он и сам растеряется, не понимая ни черта. Это все натура проклятая, артистическая. Изюм просто в образ входит. Его как лунатика, не дай бог, окликнуть или оплеуху залепить. Загремит с крыши. Как пить дать не опомнится. А для православных можно у батюшки бутыль осветить с отпущением грехов. «Дайте же мне сотнягу за эту благородную купель! Что я за месяц не нахреначу на 10 тысяч с молебнами? Это ж ты вдумайся, какое ноу-халяу! Да отсюда люди будут святую воду в бутылочках возить, как из Лурда! Помнишь, Петровна, ты мне детектив привозила, убийство в Лурде?» «Мысль плодотворная», — подтвердила Петровна с некоторым сомнением в голосе. «Ну, я с докладом Гнилухину. Так и так, Петруха, есть, говорю, бизнес-проект. Готов обсудить деловое партнерство с тайной исповеди». «И что ты думаешь?» «Вчера узнаю, что они закупили кулера с помпами, а мои материальные интересы опять безжалостно попраны». «Блинадзе! Опять меня объегорили, идею грабанули. Что еще им отдать, акулам мирового капитала? Светящиеся тапки? Мою заветную мечту? Вершину научной мысли? Так те мгновенно всюду появятся, где только не хошь». «А эти самые тапки?» — осторожно произнес Аристарх, обращаясь скорее к Надежде. «Я второй день о них слышу. Они вроде такого символа, да?» «И не только тапки!» — горячо воскликнул Изюм. «Можно ведь и стульчак этими нитками обшить. В темноте мужику ловчее целиться. Тут в целом бизнес-идея грандиозная!» Он подался к Надежде. «Петровна, это не у тебя я швейную машинку видал? Нет? Жалко. Я ходил, думал, Блинович, у кого я видал машинку? На ней же можно эти тапки прострачивать. Нет? Тогда шило купи. Я-то умею им пользоваться. Я эти твои экспериментальные тапки шилом простигаю. А нитка то вообще ерунда. В интернете ее много фирм продают. Она разных цветов и разной толщины, стоит копейки. И принцип работы прост весьма. Днем она заряжается. Вон, поставь тапки на подоконник и вдохновляйся. А ночью свет отдает, как далекая звезда. Минут 40 уже, как понял Изюм, что пора уходить, ибо заметил, что Сашок правой рукой то хлеб щиплет, то дольку огурца в рот положит, а левую под столом держит на хозяйской коленке. Просто так спокойно, уверенно держит. И ясно, кому это колено теперь принадлежит. Три раза уже заводил Изюм протяжное: «Ох-охошеньки, ладно, пойду». И все не уходил, не отпускало его. Странная штука. Было в этих двоих, даже спокойно сидящих, что-то багряно-тревожное и такое полное, будто вчера соединились разодранные когда-то половинки одной жизни, и вот сидит эта жизнь, так жадно, так страстно и мгновенно сросшись в единое целое, полыхает огненным сросшимся швом, и вроде больше ничего ей не нужно. А сосед брехун, ну, пусть его болтает. Может, он даже как-то украшает их новую полную жизнь. «Вот, значит, как, — думал Изюм, — вот как оно бывает. Доплелся бродяга безродный, нога за ногу, подняв повыше ворот. А его тут, как в сказке, всю жизнь царица ждет. Да в каком тереме ждет? Ты же глянись, чувак, какие чудеса вокруг! Одна только печь, облицованная знаменитой московской керамисткой, со скульптурной группой наверху, Пушкин с Лукичем, обнявшись вдаль, глядят. Одна эта печь чего стоит? Ты разгляди, чувак, в старинной горке чудеса императорского фарфора, сквозь 3 столетия, пронесенные из Санкт-Петербурга через Ленинград и вновь в Санкт-Петербург. Ты разгляди эту хрупкую синеву, эту невесомость. Ты ощути, как едва ли не в воздухе парит прозрачная чашечка, сквозь которую что кофе, что чай, что компот мерцают золотым слитком очарованной мечты. Нет, ничего ему, кроме нее самой, не нужно. Сидит чувак, хлебушек по-тюремному крошит, держит руку на дорогом ему колене и, должно быть, ждет, не дождется, чтобы Изюм отвалил. Нет, заниматься каким-нибудь строительством, фигительством — это не мое. Пора ставить жизнь согласно генеральному замыслу. Пора думать о творчестве на коммерческой основе. Изюм, ты вроде не пил, но что-то тебя в открытое море понесло, терпеливо заметила Петровна. Бери вон еще сардельку. Она очень творческая. У меня какой план был? Вот, думаю, еще 2 зарплаты и куплю себе станочек по нанесению шедевров на стекло. А еще станочек для холодной ковки. Это будут не просто слова, а конкретное творчество, наконец. Понимаешь? Ты веришь в меня? Принесу тебе. Скажу: смотри, Петровна, вот поднос я сделал. Залитый поднос, 2 подстаканника. Тебе ж приятно будет, что это лично я сделал, а не купил анонимно в магазине. Ну, где же? Да погоди ты, Петровна, куда мчишься? Дальше с этим надо что-то делать, реализовать продукцию. Строить на своем участке студию, открывать галерею. Можно и центр искусств засандалить. Нью Васюки, — подал голос Сашок. Что? Ничего. Ага, вот к Витьке, неоновому мальчику. За щенками много народу ездит. Можно договориться на акцию. Покупаешь щенка, получаешь бонус, поднос с подстаканниками. Круто! С другой стороны, Витька мгновенно потребует доля, а я ему тогда: «Ты мне сначала за Деда Мороза доля, доля за доля, и пошел ты нахер, и не ходи сюда более». О, я этот сценарий очень даже предвижу. Я это прекрасно мысленно рисую. Надежда видела, что на Аристарха речуги Изюма особо развлекательного впечатления не производят, что он, пожалуй, наслушался этого клоуна по самое не могу. Уже подумывала завершить извинительное, как мысленно его определила, застолье, но неожиданно для самой себя проговорила: «Изюмка, ну хватит бодягу лить! Слышь, а что, твой архив далеко?» Повернулась к Аристарху, сказала: «Рожи там совершенно изумительные, не пожалеешь». И к Изюму: «Тащи его сюда на сладкое, а я чай заварю». Она набрала воду в чайник, включила его, потянулась за чашками к навесному шкафчику. Аристарх смотрел на нее, не отрываясь. Так шли ее длинным ногам синие вельветовые джинсы и просторная блуза лавандового цвета, и вообще, черт подери, так ей шла полнота. Вот сейчас он по-настоящему понял толстовское описание внешности Анны Карениной, которая в юности его пацана озадачивала и даже шокировала. «Анна, — писал Толстой, — была полной, но грациозной. Как это возможно? — думал. В их поселке было видимо-невидимо толстущих баб, и все они настолько отличались от мамы. Вот уж кто действительно был грациозной и вовсе не полной. Вот мама, — думал, — очень подошла бы к образу Анны». Сташек пропускал толстовские приземистые описания, считая их стариковскими, и, прощая с натяжечкой, скакал по страницам дальше, дальше, до самого поезда, до трагического Вронского, уезжавшего на войну. Видимо, надо было пожить, но не столько, сколько Толстой, а вот как раз до вчерашнего вечера, чтобы ощутить это описание как пленительное, манящее, чуть ли не обнаженно чувственное. Сейчас он уже не вспоминал и не представлял, да и не хотел бы представить Дылду иной, чем вот такой плавной, манящей, ладной и очень притом подвижной и ловкой. Очевидно и вполне объяснимо, что трепливый соседушка по уши в нее влюблен. И охота же ей сидеть и слушать этого шалтая-болтая. Вот к чему им сейчас его идиотский архив? Какого лешего? Когда им обоим надо бы денька три помолчать, просто стоя у окна в обнимку, как стояли сегодня утром оба с заплаканными лицами после ее-то рассказа. Постоять глаза в глаза, отирая ладонями скулы друг другу, вмещая все потерянные годы в одно отныне бесконечное объятие. Только он знал, что не выйдет. Не выйдет. Приехали на конечную. Хотя она пока и не догадывается, бедная. «Ты не злишься?» — мельком оглянувшись, спросила она, ссыпая из ладони заварку в пузатый красно-золотой чайник. «Что-то супишься? Потерпи. Это он от нервов такой растерянный и болтливый. Изюм человек хороший, но несчастный и одинокий. Просто пока не вижу, как мы можем сделать его счастливым. Разве что шило для тапок подарить. Ну, «Не будь же сволочью!» — ласково заметила она, и тут примчался Изюм со своим архивом, утрамбованным в коричневый докторский портфель годов 50-х прошлого столетия. Влетел деятельный, раззадоренный приглашением Надежды Петровны, осторожно отодвинул чашки, вывалил прямо на скатерть богатое и разнообразное содержимое портфеля, грамоты, старые письма, черно-белые фотографии, визитки и газетные вырезки. Вот не было печали. «Ты погоди, не нужна тут куча мала!» Надежда пыталась ввести энтузиазм Изюма в какое-то повествовательное русло. «Ты сначала мамку с литовцем изобрази. Где та фотка, что они сидят на фоне Версальского замка с выпученными глазами, а у мамки банты на плечах из бархатных занавесок пошиты, а понизу такая изумительная вязь с ошибкой. Вместо фотоателье Самуил Жуппер красиво так жоппер. Или про интернат. Ну, где тот выпуск интернатский, группа дебилов?» «А только хрен Изюма собьешь с курса, заданного самому себе!» «Не, Петровна, я понял, про что тебе еще не рассказывал. Я про Алика Бангладеша ни разу не вспомнил. Это же мы с ним майонезный цех забурили. Бангладеш, еврейский хохол, он и не скрывал, но странный был еврей. Блондин, худой, и после первой рюмки гуляй рванина». Фамилия у него, конечно, не Бангладеш была, а Зильбер, и отчество какое-то дикое, Фердинандыч. Но он, понимаешь, чуть не единственный в Москве знал бенгальский язык, потому как родом был из КГБ и говорил, что наладит торговлю с кем хошь, а с ихней народной республикой Бангладеш как два пальца. То была птица высокого полета. «Какие дела?» — проворачивал. «У него 5 фур выехало, и 5 фур не приехало. Вот смотри, фотка. Мы с ним на Ленинских горах с пивом. Там пивнуха была классная на углу. Главное, он знал Махмуда Исамбаева. Помнишь, я тебе рассказывал, танцующий горец? А старик Исамбаев познакомил его со смотрящими от Иосифа Давыдовича, откуда к нам и пришла крыша, Сава Джумаев. А потом, когда рухнуло все, потому как в котельной лопнули батареи, и огромная партия майонеза, 3 фуры, оказалась прокисшей, тогда все и пошло пухом и прахом по окрестным городам и селам. Тогда Алик-то мой, Бангладеш, съездил в Грозный к Саве, и тот ему конкретно сказал: «У меня денег нет». И посоветовал пойти к Иосифу Давыдовичу. Ну, сам-то Бангладеш пойти не рискнул, но через посредничка рухнул в ноги. Ни Алик, ни я лица Иосифа Давыдовича не видели. Но посредничок ходил сновал, и тот вроде передал: «Ты коммерсант, ты и думай, где деньги взять. Типа знать не знаю, ведать не ведаю». Сумма-то была охеренная. Мы даже хотели квартиру продавать. Ну, выкрутились. Потом я фанеркой, лесом подторговывал. Я даже ценные бумаги продавал. В общем, выполз из майонезного дурмана. Пришибленный, но живой. Удалось еще спасти партию шпротного паштета. Целую машину. Ну, я затащил эту партию в квартиру к другу с женой. Где-то же надо было все это сгрузить. «Жрите, — говорю, — сколько хотите, продавайте, дарите на Пасху, на Рождество, на женский день». Хотя, ну, сколько можно сожрать шпротного паштета? Тем более там иногда попадались глаза. Эх, какую книгу можно было бы написать? «Бравый солдат Швейк отдыхает!» Но когда я ручку беру, мысли останавливаются. Вот спроси у Нины, есть ли у них сейчас в продаже доктор Кокер, специи молотые из Израиля. Я о чем? Сейчас объясню. Вот подогнал мне Бангладеш 2 вагона риса, чтобы я продал дешевле всех на 10%. Это револьверная поставка. Дают фуру в день, надо перефасовать, развести по базам и магазинам. тут у меня почему-то и всплывает бравый солдат Швейк, хотя я книжку не читал. А что у него было там с револьверными поставками? Ничего не было? О, понял, почему Швейк все время всплывает. У его командира был большой револьвер. Вот в чем суть. Что-то у меня башка разболелась, сказал Аристарх Надежде. Пойду наверх, пожалуй. Стой, стой! Крикнула она, блестя глазами. Изюм! Ну что за херню ты понес про Кобзона, про Швейка? Кому это интересно? В жопу твой майонезный цех! Ты лучше про армию, как золото намывал целыми днями, и как тебя прапор, сука, грабанул. Ну, покажи тут доблестную статейку в газете, где вы сняты с ним в момент, когда он тебе только-только морду начистил, и вдруг к вам привезли корреспондента местной газеты, и вы оба застыли, вытянулись, а фотограф вас щелкнул с этими обалдевшими харями. Ну, где эта газета? Что за бестолковщина? Давай армейский архив. Ты вообразить не в состоянии эту парочку на фотке, заверила она Аристарха. Сейчас сдохнешь от хохота. Он не только меня ограбил, заметил Изюм беззлобно. Он спиздил бункерный ксерокс. Ты знаешь, что такое бункерный ксерокс, Петровна? Он размером с твою веранду и печатает 1000 плакатов в минуту. Кому нужно печатать «Родина-мать зовет» с такой скоростью? Газета «Пограничник Азербайджана», сложенная в четверо, пожелтелая и уже махристая на сгибах, довольно быстро нашлась в серой папке, на которой рукой Изюма, черным фломастером, печатными буквами было начертано «МО-ЛА-ДАСТЬ». «Вот!» — застарелой горечью произнес Изюм, разворачивая статью во всю ширину листа. «Я тут, конечно, поименован не полностью, только инициалами. Газетчик сказал, что такого мужского имени, Изюм, не встречается в природе, и что его военная цензура не пропустит. А прапор? Ему что, таких имен, как у него, миллион в каждой подворотне? Вот, пожалуйста, с полным уважением, Павел Викторович Матвеев, мордоворот, стрёмно глядеть». Изюм, усмехаясь, поднял глаза на Сашка и осекся. Тот стоял побелевший, такой белый, что на фоне стены его лицо казалось махом, закрашенным кистью того же маляра. Он слегка попятился, будто хотел вырваться из чего-то душно-зловонного. Даже Надежда отступила на шаг, пропуская его. Развернулся и молча взбежал по лестнице наверх. «Это что с ним такое?» — спросил Изюм. Она быстро проговорила. «Живот прихватило. Бывает ничего». Внезапная помертвелая бледность Аристарха напугала ее страшно. И напугала, и озадачила. Изюма надо было немедленно выпроваживать. А ему пока не укажешь на дверь прямым указательным пальцем. Он никакого намека не поймет, деликатности не оценит, всегда лаптем за порог зацепится, договаривая свои неосуществленные ноу-халяу. «Видала?» — сказал, мотнув головой в сторону лестницы. «Какое впечатление на людей производит моя судьбина!» «Изюм?» — тихо и значительно проговорила Надежда. «Понял», — отозвался он заговорщицки. «Пора линять». И на сей раз довольно быстро прибрал свое архивное хозяйство. Удалился без обычных комментариев, если не считать некоего странного замечания на пороге. «Сегодня день, я заметил, не располагает к работать, располагает к выпить. Ну, если не к выпить, то просто к не работать. Так что ты его...» И голосом присел, и глаза так значительно поднял к потолку. «Не слишком к Альбертику гони». Дверь в спальню была прикрыта, и Надежда подумала, что найдет Аристарха лежащим на кровати, раскисшим, чем-то расстроенным. Станет выяснять, что стряслось, где болит. Вот уж она возьмется за него по-серьезному, прогонит сквозь строй самых дорогих врачей. Первым делом анализы по полной шкале. Тоже мне медик, а у самого-то, сам-то... Нет. Он стоял, отвернувшись к окну, будто продолжал любоваться крышами, серебристой полоской пруда за деревьями, альпийской горкой на ухоженном участке Надежды и безмятежными облаками, какие плывут над русской деревней исключительно в прозрачном июле. Будто, услыхав ее шаги, сейчас обернется, облапит ее. Она подошла, обняла его за шею, прижалась виском к плечу. «Видал, — сказала, — какие у меня рябины. Были прутики-дохляки, а сейчас красавицы. Через месяц развесят грозди, совсем как у нас». Он молчал, и спина была каменной. «Так что же? — тихо спросила она. — Теперь вроде твоя очередь рассказывать». «Не начинай», — попросил он сдавленным голосом. «Не разбивай наш первый день». Внизу живота у нее стало пусто и холодно, как в последние минуты перед разбегом, перед тем, как взлететь над обрывом. А что такое страшное, что и не вымолвить? — спросила. «И думаешь, я буду ждать, гадать, что нам вилами по воде? Давай, парень, растолкуй мне, чего тебя сюда занесло. Что за прихоть врача в бригаде ханык полы настилать? И что это тебя так пробило, когда Изюм ту фотку армейскую с прапором? Тебе что там привиделось?» «Как грохнул я его, привиделось», — отозвался Аристарх, — «того бывшего прапора. Пашку брательника, как он лежал на земле, а брюхо еще трепыхалось». Обернулся к ней мальчишка в рябиновом клине, и все закружилось и вспыхнуло в багряных брызгах тяжелых гроздей. Она протянула руку, раскрыла кулак с вертлявой змейкой внутри, крикнула, хохотнув: «Зырь!» И уже не могла отвести взгляда от этих синих, синих, синих глаз, что смотрели на нее со взрослой беззащитной верой, с какой отдавал ей наперед всю свою жизнь, чтобы она приняла эту жизнь и спасла ее. Он шевельнул губами. «Я убийца, Надя», — проговорил глухо. «Я в розыске, и недолго нам осталось».